Глава 21. Игры разума. Нам нравилось сидеть в кофейной лавочке, потому что располагалась она в самом центре города, но при этом была не особо многолюдной. Кофе здесь варили хороший, кухня тоже была неплоха, но ничем особенным заведение не выделялось, поэтому большинство деловых горожан и хипстеров собирались в соседнем здании, где самые свежие зерна для варки привозил лично владелец бизнеса. Нам же была важна спокойная атмосфера и возможность поговорить. «Рассказывай». Я улыбнулся Лариске, которая многозначительно молчала и заметно ерзала, готовясь меня удивить. «Во-первых, спасибо тебе, Мишка, за интересную историю». Девушка, наконец, перешла от подшучивания и нагнетания интриги к серьезной беседе. «Я такой материал про ваш театр забабахала для второй части газеты. Закачаешься!» «До 5 утра работала, не выспалась, как сволочь!» «Да. А во-вторых, расскажу тебе первому еще до выхода номера. Как другу, естественно». «Разумеется», — кивнул я, отмечая, что для человека, который провел почти всю ночь без сна, Лариска выглядела весьма свежо. «А все потому, что подруга занимается любимым делом». «Значит, история и вправду очень мутная». Девушка откусила здоровенный кусок чизкейка и продолжила говорить с набитым ртом. В 1924 году Тверской губернский театр закрыли после странного инцидента. Прямо во время спектакля, кажется, это был «Рассвет Бебеля», «Закат Бабеля», я машинально поправил Лариску, невольно косясь на ее торт. Вроде бы недавно столько всего съела, в животе опять урчит. «Не суть», — мотнула головой подруга. «В статье у меня все правильно. Так вот, прямо во время спектакля на сцене подняли стрельбу. Как пишут в архивах, напала недобитая контра. Погибли актеры, вроде как даже кто-то из зрителей. Зачем только они в театр атаковали, непонятно. Но один из пролетарских журналистов написал, что на спектакле черни раньше не ходила. Вот недобитки и решили показать рабочим и крестьянам их место. К счастью, в зале присутствовали милиционеры и сотрудники ВЧК. Они дали вооруженный отпор бандитам. В итоге, когда кого перестреляли, кого поймали, выяснилось, что руководил атакой молодой режиссер Абрам Гершензон, который служил в театре. Его потом расстреляли за измену родине. Как предателя и вражеского диверсанта в шкуре советского культурного деятеля. Я слушал Лариску, и по спине раз за разом пробегали целые табуны мурашек. Все, что мне рассказала Элечка, сводилось к трагедии, после которой Тверской академический, или губернский, как его тогда называли, закрылся на долгие 100 лет. А тут, оказывается, целый контрреволюционный заговор с кучей трупов. На общегосударственном фоне это, конечно, не исхил весть какая сенсация. В первые советские годы не такое творилось. Но для нашего полумиллионного города подобное действительно было из ряда вон выходящим. И меня во всей этой истории сейчас волновала не столько связь с обществом масок, а то, почему о трагедии не принято вспоминать. Ведь не секрет же это. Вон Лариска по моей наводке все в открытых источниках нашла. Хотя, с другой стороны, наш областной архив сильно уж открытым не назовешь. В общем, театр было решено перевести в другое здание. Продолжала тем временем Лариска, развернув ко мне ноутбук и жестом показав, чтобы я листал фотографии. Типа, чтобы не подвергать опасности людей. И возле нового театра, кстати, потом еще год милиция дежурила и чекисты в штатском. Это я уже у Куницына прочитала. Он в 80-х у нас разоблачительные статьи писал про советский строй. Но там такая чернуха, что просто спазм к горлу подкатывает. Ему, наверное, никто и не верил. А Куницын у нас кто? Поинтересовался я, параллельно сделав заказ и просматривая на экране Ларискиного ноута черно-белые снимки, перемежающиеся со сканами старых газет. Здание театра, перед ним старинный грузовик, кажется, ОМО. Милиционеры в форме и красноармейцы в буденовках оцепили вход. Толпа, носилки, гужевые повозки с накрытыми простынями телами. Выгоревшие от старости газетные портреты заговорщиков, один из которых почему-то мне показался смутно знакомым. Впрочем, если учесть долгожительство обладателей масок, в моей голове сам собой складывался пазл, но пока что для него не хватало нескольких деталек, и тогда картинка была бы полной. «Темнота ты, Хвостовский!» — тем временем притворно вздохнула девушка. Это же легенда калининской и тверской журналистики. Он еще про инопланетян под Калязином и монстра на Селигере писал. А еще про тайный взрыв на атомной станции в Удомле. Это когда авария была на четвертом блоке, как в Чернобыле. Там штатная остановка реактора случилась, сработала автоматика, но информация просочилась в народ. Естественно, вой поднялся, и Куницын на этом хорошенько, как сейчас говорят, словил хайп. Мужик вообще хоть и беспринципный был, но в целом для того времени еще вполне адекватный. «Понятно», — кивнул я. «Вот почему этой легенде никто не верил и статьи всерьез не воспринимал. Насколько я помню, в 80-е было принято развенчивать старые мифы, а в 90-е газетчиков и вовсе прорвало. Родители часто приносили тверские скандалы, где рассказывались подобного рода истории. И про оборотни в рамешковских лесах, и про шабаш ведьм под Торжком, и про тайные эксперименты НКВД над крестьянами Бежецкого уезда, после которых те превращались в кровососов. Но ведь инцидент в Академическом все-таки был на самом деле». И сказочник Куницын, получается, не врал в своих статьях. Ну или, по крайней мере, в одной из них. А теперь по твоему Иванову. Выдернула меня из размышлений подруга. Неплохой режиссер, по мнению критиков, ставил в Пензе успешные спектакли. В Твери с позапрошлого года переехал, как сам говорит в дружеских кругах, на землю предков. У него то ли дедушка отсюда, то ли троюродная бабушка. В общем, ничего особенно интересного. Но зато интересно другое. Я и впрямь было разочаровался в славном прошлом нашего Артемия Викторовича, но тут меня неожиданно будто током ударило. Вряд ли Лариска собиралась мне рассказать именно об этом, но я-то теперь, как ни крути, знаю больше, чем она. Я перелистал подборку немного назад и вновь остановился на газетной вырезке с портретами террористов и контрреволюционеров. На одном из них был изображен молодой человек, явно косящий под Троцкого козлиной бородкой и круглыми очками, но заметно более круглый в лице. Присмотревшись, я чуть было кружку с кофе не уронил. Сбрить растительность на подбородке, немного состарить и добавить веселье этому изможденному лицу. И вылитый Иванов. Качество у портрета чудовищное. Все-таки старая фотография, к тому же дополнительно искаженная офсетной печатью и временем. Но сатир меня забодай, если этот Гершензон не копия Артемия Викторовича. Нет, разумеется, меня вовсе не удивил большой возраст нашего Иванова. С его-то маской я не буду сильно шокирован, если он родился еще в годы крепостного права. Но я-то думал, что у него здесь проблемы были на почве противостояния кланов, например, его подсидел Гангадзе, и амбиции погнали относительно молодого Артемия Викторовича в другой губернский город. А тут такое... Артемий Иванов, он же Абрам Гершензон, предатель коммунистической идеи и недобитая контра, организовавшая нападение на пролетарский театр в Советской Твери. Как вам такое, а? И я теперь даже не знаю, как на это, если честно, реагировать. Нет, мне плевать на все эти заморочки с идеологией. Уверен, дело было не в них. Главный вопрос — что произошло на самом деле? С трудом верится, что наш режиссер действительно промышлял террором, и его после этого то ли простили, то ли перевоспитали. А то ли и вовсе он искупил свою вину годами забвения. Вряд ли же его на самом деле расстреляли. Как же он тогда сегодня спектакли ставит? Или его все же стоит бояться, а вся эта история, о которой я не должен был узнать в обычных обстоятельствах, выглядит как предупреждение Эриней. «Ты чего глаза так вылупил, Хвостовский?» Видимо, все мое изумление отразилось на лице, потому что Лариска это заметила. «Да, я просто в шоке, что у нас такое вообще могло быть», — ответил я, качая головой. «Раскрывать девушке истинную причину своего изумления, конечно, не стоит. Вряд ли она оценит историю с долгожителем-террористом, который сейчас под чужим именем служит в Тверском театре». «Спасибо, Ларис, ты очень крутую тему раскопала. Но давай вернемся к самому интересному. Я правильно понимаю, что это еще не все?» «Конечно нет. Иначе стала бы я тебя выдергивать». Начала она, сделав огромный глоток кофе. «Так вот, я не знаю, что ты пристал к своему Иванову, совершенно безобидный дядька, на мой взгляд. А вот кого, я думаю, тебе следует опасаться, так это Гангадзе. Тут в документах фигурирует кто-то из его предков, то ли дед, то ли прадед». Лариска повернула к себе ноутбук, пролистала несколько фотографий, нашла нужную, удовлетворенно кивнула сама себе и вновь поставила свой видавший виды Asus экраном передо мной. И на этот раз на меня смотрело черно-белое изображение Автандила Зурабовича, режиссера «Тверского тюза». И хоть подписан он был как Гангадзе И.З., а не А.З., сомнений быть не могло, это один и тот же человек. Ну, для меня, конечно, сомнений не было, а вот моя подруга явно просто решила, что все это семейство на Г уж очень похоже выглядит. Забавно, как порой мы не замечаем тайну, даже когда она оказывается прямо перед носом. «Я знаю, ты сейчас в недоумении», — продолжила рассказывать Лариска, приближаясь, видимо, к самому главному. «Я просто, когда начинаю такое раскапывать, уже не могу остановиться. В общем, я напрягла тут одних уважаемых людей, и мне дали наводку. Тот Гангадзе, который на фотках, после инцидента в академическом возглавил тюз. И все бы хорошо, но потом, на протяжении чуть ли не сотни лет, фамилия главного режиссера не менялась». Сначала Ираклий Зурабыч, потом Зураб Ираклиевич, а теперь Автандил Зурабыч. Можно подумать, обычная театральная династия, которых у нас в каждом губернском городке по десятку. Но тут всплывает кое-что еще. Тут Лариска неожиданно понизила голос и наклонилась над столом, подтянувшись ко мне поближе. Как сказал мой источник, в советское время калининская милиция расследовала несколько убийств, связанных с тюзом. Я подняла дела, и, как оказалось, там ни одно десятилетие не обошлось без пары трупов. Честно, Хвостовский не знала, что театр — это такое опасное место. И пусть в итоге каждый из тех 16 трупов, что я нашла, был записан на несчастные случаи, все равно мне совсем неспокойно. Не верю я в такие совпадения, и бумажки по каждому делу так ровно подобраны, словно не один заспанный следак в Твери их собирал, а целый отдел в столице. «В общем, ты только не смейся!» Лариска протянула руку вперед, сжала мои пальцы. «Мне кажется, тут у нас действует какая-то банда, и семейка Гангадзе — одни из ее лидеров. Ты, конечно, скажешь, что жизнь — это не фильм, что я просто поддалась одному из своих вечерних детективов, но как еще это объяснить? И это не один массовый расстрел при большевиках, как у вас в академическом, а что-то действительно серьезное». Выдав эту длинную и, самое главное, шокирующую тираду, Лариска вернулась на свое место и торопливо принялась упаковывать ноутбук в чехол, объяснив, что ей пора спешить на очередное мероприятие. «Ларис, теперь уже я поймал ее руку. Я тебе верю, что тут творится что-то странное. Я поспрашиваю со своей стороны, а ты можешь пообещать мне, что не станешь сама просто так рисковать и подставляться перед Гангадзе? Даже если мы оба и ошибаемся, и он никакой не бандит, ну зачем тебе это нужно? А если не ошибаемся, то в идеале бы тебе подготовить материал, но при этом еще и не пополнить коллекцию этих странных смертей». «Не в первый раз замужем, Хвостовский, не пропаду». Лариска вырвала руку. «Ты не замужем». Я встал и посмотрел ей прямо в глаза. «Черт, обычно же мы никогда не лезем в дела друг друга, а тут я вспомнил капитана, представил, как легко он мог бы довести кого угодно до самоубийства и понял, что не прощу себе, если из-за меня кто-то пострадает. И ты ни разу не работала по делам с оргпреступностью. Ты же знаешь, что в тех же Штатах или Европе этим занимаются отдельные люди с серьезными бюджетами и серьезным прикрытием. Ну и зануда ты, Хвостовский». Лариска снова отмахнулась, но теперь по ее взгляду, по еле заметному кивку, я понял, что она меня услышала. «Зануда, но ты что, качаться начал?» «Нет, просто начал играть в группе, стучу палочками», — пошутил я. Лариска хмыкнула в ответ, еще раз окинула меня взглядом, а потом со всех ног рванула к выходу. Похоже, она на самом деле опаздывала на какое-то свое следующее интервью. Я тоже поспешил двинуться к выходу. Если Лариске было плевать на мои ароматы, то вот перед Викторией мне не хотелось бы ударить в грязь лицом, и душ для меня сейчас был местом первейшей необходимости. Прыгнув в подъехавшую за мной Тойоту, старательно прижимая руки к подмышкам, чтобы не шокировать водителя, я прикрыл глаза и принялся размышлять. Еще раз прокрутив в голове информацию о Телечке и Лариске, а заодно вспомнив архивные фотографии, я глубоко задумался. Банда Гангадзе, как сказала моя подруга, Это, конечно, перебор, но вот то, что капитан через самоубийство легализует трупы тех, кто погиб в другом мире, я вполне допускаю. И что-то не нравится мне статистика. С одной стороны, пара человек в 10 лет — это не так уж и много. На дорогах гибнет больше. Но с другой стороны, лично я бы очень не хотел оказаться в числе этой пары. Монокль Мидаса. Вот только несмотря на явное доказательство опасности авантюры, в которую я ввязываюсь, я даже и не думаю отступать. Словно уже решил один раз, что риск того стоит, и теперь даже жду этого первого выхода в тот мир. А вот что меня на самом деле заинтересовало, это история Иванова. В том, что террорист на старом снимке и наш режиссер один и тот же человек, я уже не сомневался. Это точно не совпадение, и мне не почудилось. И теперь, с учетом всего, что я знаю, вполне логичной выглядит пикировка нашего режиссера и главой местных безопасников Бейтиксом, который, к слову, тоже маска. Не исключено, что и он коптит небо еще с тех времен, наверняка даже участвовал в аресте Иванова Гершинзона. А расстрелла? Сатир подери. Неужели так сложно при необходимости подделать нужную бумажку? Тем более работниками соответствующего ведомства. Не хватало мне лишь одного, но самого важного. Что же на самом деле произошло в 1924 году на сцене Тверского губернского, будущего академического, и грозит ли мне это чем-то сейчас? Разборки между кланами. Гангадзе победил, а Гершинзон попал в опалу, и потому его морально уничтожили, превратив в беглеца. Отсюда и смена фамилии, и длительная жизнь в Пензе. Все логично. Вот только это лишь один из сотни возможных вариантов того, что тогда произошло. Если отдаться на волю безумию, что еще можно предположить? Я как будто заговорил сам с собой. «Самый безумный, но логичный вариант. Легко», — отозвался мой внутренний голос. Я на мгновение даже испугался, что это проявила себя ожившая маска, но нет, никакого бунта артефактов из другого мира. Просто игры моего подсознания. «Рассказывай». Я продолжил разговор с моим внутренним «я». Что ж, я бы предположил, будто Гершинзон решил рассказать миру о масках. Зачем? Не знаю. Но с учетом того жестоко-романтичного времени все могло быть. Или, скажем, в Тверском губернском проводили какой-то жуткий эксперимент по открытию постоянного портала, например. Что-то пошло не так, обычных людей затянуло в другой мир, и нужно было как-то это объяснять. Расстреливать весь зал было бы слишком жестоко и глупо, даже по меркам 20-х. А вот устроить показательную децимацию было в порядке вещей в гражданскую, которая, кстати, на тот момент закончилась всего пару лет назад. А свидетелей, тех, кто остался в живых, и кого не коснулась децимация, скажем, запугали, приказав говорить о контре. Или нет, слишком сложно заставить замолчать кучу народа, когда происходит хоть что-то из того, о чем я предположил. Или нафантазировал. Внутренний голос действительно выдал что-то достаточно безумное, в духе того же Куницына, и пропал. А я остался думать о том, что это было. Игра моего подсознания? Или, как я и просил, тут найдется еще и что-то логичное? Взять ту же трагедию в Новочеркасске, о которой в свое время было приказано забыть, а потом о ней тоже заговорили, потому что наступила эпоха гласности. В общем, как бы то ни было, верной остается фраза Элечки о том, что история эта весьма и весьма темная. Но я обязательно в ней разберусь. И в том, что натворил Артемий Викторович, и в том, как связаны несчастные случаи в Тюзе и Гангадзе, которые для конспирации теперь сам себе дед, отец и сын. Просто для себя, чтобы знать, откуда ждать подвоха. И ради той же Лариски, чтобы в случае чего ее защитить. «Приехали!» Голос таксиста прервал мои размышления, и я, поблагодарив, выбрался наружу. Началась метель, и я поскорее скользнул к подъезду, спасаясь от колючих снежинок, приносимых порывистым холодным ветром. Дома я закинул грязную одежду в стиральную машину и под ее мерные укачивающие звуки забрался под душ. Усталость от раннего пробуждения и интенсивных нагрузок сняла как рукой. Заметно посвежевший, я принялся подбирать одежду на вечер. Свитер не подойдет, нужна рубашка, под которую можно надеть футболку, чтобы не было так холодно. Видно, ее не будет, поэтому я смогу быть достаточно элегантным. Галстук? Нет, слишком вычурно и неестественно. Новые джинсы, начищенные ботинки и легкая шапка, чтобы не выглядеть как обитатель полярной станции. Вместо куртки, пожалуй, надену пальто. Окинув критическим взором свой вечерний наряд, я довольно кивнул. Поставил на смартфоне будильник, рассчитав время с запасом, и уже чувствуя, что проваливаюсь в сон, рухнул на кровать. Пара часов дневного сна — это то, что сейчас на самом деле нужно.